Сказки мудрого профессора. Мудрый профессор. Мудрый профессор пил чай и нечаянно поставил чашку мимо блюдца и мимо стола. Чашка разбилась так громко, что профессор не стал ее искать на столе среди тарелок, рукописей, бутербродов и карандашей, а сразу встал на четвереньки, чтобы собрать с пола осколки, и первым делом порезал себе мизинец на правой руке. Мудрый профессор посмотрел на капельки крови, достал из аптечки йод и большой хороший бинт, разулся и хорошенько завязал себе мизинец на левой ноге. Он был очень рассеянным, этот мудрый профессор. Тут он вспомнил, что обещал зайти к друзьям, посмотреть щеночков. Друзья жили ниже этажом, у них были две прекрасные собаки, а теперь еще 5 щеночков. «Щеночки подрастут, — думал мудрый профессор, — и я не узнаю, какие они были маленькие». Он пробрался к двери, стараясь не наступить на осколки, и спустился этажом ниже. Щеночки были чудесные, один другого лучше. Они ползали по низенькому загончику, валялись кверху лапками, натыкались друг на друга. Один щеночек подумал, что завязанная нога мудрого профессора тоже собачка, тем более, что бинт развязался и висел, как длинный белый хвостик, и стал играть с ногой мудрого профессора. «Вас не тревожит?» — спросила мудрого профессора хозяйка. «Что у вас с ногой?» «Ничего страшного. Кстати, давайте я перевяжу вам мизинец». Мудрый профессор поблагодарил, попрощался, вышел на лестничную площадку и поскорее снял бинт с ноги. «Как же я так? Разве можно так ошибаться? Ай-яй-яй!» — подумал он, остановившись у своей двери, и позвонил. Никто не ответил. «Странно», — подумал мудрый профессор, — «в квартире кто-то был. Это я точно помню». Он позвонил еще и вспомнил, что час назад в квартире был он сам. Он мог бы открыть дверь ключом, но ключ остался с той стороны двери. И поделать с этим было нечего. У мудрого профессора была замечательная жена, но она тоже была профессором. И давно ушла на работу. А еще у него были прекрасные дети, чудесные внуки, которые жили в том же доме, только на первом этаже. Профессор понюхал часы, сам удивился, зачем он это сделал. Догадался, что хотел посмотреть, который час. Посмотрел и пошел вниз по лестнице к своим внукам. На втором этаже он хлопнул себя по лбу, ведь есть лифт. Вызвал лифт и поехал к себе на 12-й этаж. Опять долго звонил и ждал у своей двери. Потом опустился на 1-й этаж и до прихода жены играл с маленькими внуками. За это время он изобрел бесшумный автомобиль и несколько видов машин, которые прекрасно работают на солнечной энергии. Он изобретал сказочные вещи, а сказок совсем не помнил. Хотя внуки мудрого профессора то и дело требовали от него рассказывать сказки. Какой ужас, думал мудрый профессор. Решительно ни одной сказки не могу припомнить. Даже тех, которые сам же рассказывал вчера. Придется опять сочинять что-нибудь эдкое. Зато внуки прекрасно помнили почти все сказки, которые им сочинил мудрый профессор то зимним вечером, то летом во время прогулки по лугам и лесным лужайкам. Иногда они рассказывали их своему дедушке. «Постойте», — говорил мудрый профессор, — «я их где-то слышал, но не могу припомнить, где. На симпозиуме? Нет, пожалуй, на коллоквиуме. Словом, на каком-то заседании или совещании, а, скорее всего, в кулуарах». Вот эти сказки.